Глава вторая. Антонина Владиславовна на этот раз оставаться на ужин не стала. Как только я закончил рассказ под запись, моя ученица упорхнула по своим служебным делам, а я плотно поел, краем уха слушая новостной выпуск. Ведущая рассказывала о случившемся на приеме Герасимовых. В конце репортажа показали портрет самого Никодима Павловича, обрамленный черной ленточкой. Фотографии использовали из личного дела, так что я мог посмотреть, как выглядел глава рода Герасимовых 10 лет назад, и оценить украшенную наградами форму. Героический дворянин, не пожалевший себя, чтобы остановить чужую атаку. Он действительно выиграл для меня время. Развернуть на собственном теле ритуал переработки магии крови мгновенно я бы не смог. Безусловно, можно было разорвать дистанцию, но... тогда жертв было бы значительно больше. Глядя на портрет Никодима Павловича, я не обращал внимания на перечисляемые ведущие подвиги. Запомнил только, что похороны состоятся в среду. Герасимов жил героем и ушел героем. За те несколько минут, что мы общались, он произвел на меня приятное впечатление. «Не лишним будет взглянуть, кто станет охранять покой Российской империи в ближайшие годы», — сказал он. Вздохнув, я поднялся из-за стола и направился в свои покои. Вызвав к себе управляющего, я сел в кресло. Демин явился через минуту, все еще напряженный после случившегося и откровенно переживающий из-за гибели Герасимова. Это я знал Никодима Павловича мало, а для Даниила Игнатовича он был воплощением армейского командира. — Вызывали, Иван Владимирович? — Да, — кивнул я. В среду я отправляюсь на церемонию прощания с Никодимом Павловичем. Будете меня сопровождать и позаботьтесь, чтобы все было готово, Даниил Игнатович. — Будет сделано, ваше благородие, — с поклоном ответил управляющий. Отпустив его, я взял из ящика стола новый телефон. Включив его, дождался, пока аппарат синхронизируется, выкачивая из облака все необходимые данные. В который раз я почувствовал себя в сказке. Куда там маги, здешние технологии превосходили все мечты. Встроенный органайзер напомнил, что у меня запланирован прием лавки. Прикинув, что по времени я вполне успеваю на встречу со столичным дворянским собранием, я набрал номер бригадира. — Иван Владимирович, добрый вечер! — первым поздоровался тот. — Вечер добрый, Олег Иванович, — ответил я. — Успеете завтра сдать мне объект, скажем, в 8 утра? Он зашуршал бумагами на том конце. Видимо, бригадир был занят выходной, раз занимался документами в такое время. Но, наконец, он произнес. — Иван Владимирович, приехать я смогу завтра только к 8:30. Если вас устроит, вполне, — Олег Иванович, — ответил я. — Тогда до завтра. — Да, Иван Владимирович, до свидания. Положив телефон на подлокотник кресла, я закрыл глаза. Наложенные на тело ритуальные знаки никак мной не ощущались, хотя я и мог их рассмотреть в магическом взоре. Резерв работал как положено, его скорость восполнения подросла, и при желании можно было наблюдать, как новые частицы магии втекают в общий поток. Мне вспомнилось, как заинтересовался моим новым состоянием Венедикт Кириллович. Оно и понятно, артефакты — это прекрасно, но когда ты можешь... всегда носить зачарование в собственном теле — это еще лучше. Вот только глава рода Солнцевых однозначно такую процедуру не переживет. Он слишком стар для подобных экспериментов. Да и жертвовать 2 узлами на постоянное поддержание защиты далеко не так легко, как могло бы показаться на первый взгляд. Что ни говори, а подавляющее большинство чародеев развивается куда медленнее, чем я. И у них каждая крупица магии дороже золота. Хорошо, если раз в 10 лет появляется новый узел. И тратить сразу 2, при том, что в мирные времена местные чародеи едва ли наскребают 4 за всю жизнь. Безусловно, силовые ведомства взращивают своих магов, фактически заставляя их открывать 4-5 узлов. Но им это необходимо для исполнения долга. А какой-нибудь врач или, например, потомственный управляющий в таком усиленном обучении волшебству не нуждается, у них другие требования. В мирных профессиях не нужна стихийная магия, которой тут владеет большинство одаренных. И потому потомственные военные всегда будут опытнее и сильнее, чем гражданские чародеи. Естественно, у дворян обучение чародейству имеется свое, но оно тоже очень сильно разнится от семейного дела. Если оно, конечно, вообще имеется. Закончив осматривать свой резерв, я отправился в душ. Проходя мимо зеркала, бросил взгляд на свое отражение. Золотые глаза не светились, просто цвет такой. Хотя, разумеется, можно было бы изменить, но я решил, что оно того не стоит. Порой необычная внешность может быть полезна. Уже забравшись в постель, я прикрыл глаза, готовясь отойти ко сну. Пережив серьезные испытания, организм не требовал особого обхождения с собой, а потому я не нуждался в дополнительной реабилитации, и можно было продолжать жить как прежде. Откинув одеяло, я натянул халат и вышел обратно в кабинет. Артефактов я лишился, но, видимо, их наличие мне понадобится. Открыв ящик, запертый на отпечаток моего пальца, я вынул наружу нательный крест, точную копию уничтоженного. Надев его на шею, я вытащил коробку с одинаковыми запонками. Делать их настоящими артефактами или нет, все-таки дополнительная защита есть дополнительная защита. Опять же, следовало учитывать материал. Белое золото, конечно, мягкий материал, но и кости, на которые нанесены теперь ритуальные узоры, не титан. Вздохнув, я включил лампу и, вытащив из ящика стола инструменты, приступил к работе. Время у меня еще есть, поспать я все равно успею. А дело нужно заканчивать. Кремль, совещательный зал. «Как долго мы еще будем терпеть этот бардак?» — ударив кулаком по столу, спросил Николай Александрович. «До нас добраться не получилось, так теперь наших сторонников будут убивать. Что дальше? Вырежут простолюдинов? Сейчас нам повезло, что Герасимов и Моров спасли дворян, но они не могут быть везде». «Предлагаю начать обыски нелояльных нам дворян», — произнес Иван Борисович. «Причина, на мой взгляд, достаточно веская. Удар был нанесен по нашим сторонникам. Несложно предположить, что в деле замешаны наши противники». Виктор Константинович молчал, слушая родственников. Лицо будущего государя оставалось спокойным, несмотря на то, что за столом царил гнев и жажда мести. «Вот только кому мстить?» «Господа, успокойтесь», — произнес он, когда разозленная родня пошла по второму кругу. «Никаких обысков мы проводить сейчас не можем. Дворяне возмутятся. И наши в том числе. Нужны законные основания, иначе нас обвинят в тирании. И на престол к концу траура взойдет другая династия. Хотите такого поворота событий?» Семен Николаевич, как самый старший представитель правящего рода, заговорил первым. «У тебя есть какие-то иные предложения, Виктор?» — спросил он, после чего обвел рукой стол. — «Как видишь, мы все негодуем из-за случившегося, и хотелось бы понимать, каков будет твой план. Однозначно терпеть подобные атаки и проявлять собственную слабость. И не будем забывать, державу выкрали из твоего кабинета. Так что мы слушаем». Великие князья кивали, глядя на главу Николаевича, а затем почти синхронно повернулись к Виктору Константиновичу. «Нам известны возможности державы», — произнес будущий император, — «в том числе и радиус ее действия. Для того, чтобы нанести удар, требуется видеть место, куда будет применено заклинание. Двор Герасимовых закрыт от посторонних глаз деревьями, а с другой стороны — особняком. Намекаешь, что кто бы ни использовал артефакт, он находился внутри?» — наклонил голову Иван Борисович. «Но Никодим Павлович приглашал только лояльных правящему роду дворян. И это еще одна причина, по которой никаких обысков быть не может», — подтвердил тот. «Мы вырезали ковен магов крови, но это не значит, что у нас не осталось внутренних врагов. Совсем недавно был уничтожен Алексей Александрович Скворцов, бастард Александровичей», — будущий император кивнул в сторону соответствующего родственника. «Также атаковали государя, его наследника, мою дочь. Зачем в этом ряду нападение на наших сторонников, если цель избавиться от Романовых?» — уточнил Иван Борисович. Виктор Константинович улыбнулся. «Разделяй и властвуй», — заговорил он. Врагу нужно было заставить нас начать ущемлять права дворян и тем самым вызвать на себя их гнев. Вспомните, Сергей Федорович ведь пустил в дело мага крови, который попытался убить нас всех, и только сам наследник попал под удар. У Вениамина Генриховича имелись сообщники, которые достаточно осведомлены о происходящем в Кремле, чтобы вовремя наложить контроль на первое лицо Российской империи. Родственники переглянулись между собой. «Хочешь сказать, что кто-то из нас?» — уточнил Николай Александрович. «Но на приеме нас не было». «Не было», — согласился будущий государь. «Однако похитивший державу чародей способен пользоваться невидимостью, как вы помните, и мог бы беспрепятственно проникнуть на территорию Герасимовых. Там столько чужих слуг прибыло, затеряться в толпе было бы просто». «Чушь! Нас бы все равно узнали в лицо», — всплеснул руками Николай Александрович. Виктор Константинович рассмеялся. «А покои главы рода Герасимовых на втором этаже особняка, откуда и был нанесен удар, оказались вскрыты», — произнес он. «В том крыле дома была только охрана, и даже камеры не зафиксировали, кто туда вошел. Однако твои же люди, Коля, осмотрели весь дом, и именно они определили применение магии крови». «На что ты намекаешь?» «Я прямо говорю. Предатель сидит за этим столом», — ответил великий князь. «И кто бы это из вас ни был, будьте уверены, я лично сниму с него шкуру и буду втирать в нее соль, пока ублюдок, посмевший поднять руку на свой рот, не сдохнет в страшных муках. Ах да, и чтобы ему не пришлось долго дрожать от страха, служба имперской безопасности нашла в комнате, откуда нанесли удар державой, следы личной магии. Так что в ближайшее время я буду точно знать, что произошло». Лавка артефактов Морова, Иван Владимирович Моров. Олег Иванович приехал к назначенному времени, и я встретил его на крыльце, подтягивая кофе. В припаркованном на территории коршуне дремал Даниил Игнатович, больше никого рядом не было. От обелисков, которые мы с Антониной Владиславовной на пару изготовили для Москвы, не было и следа. Бригада даже наш мусор убрала и вывезла. «Доброе утро, Иван Владимирович!» — с поклоном поздоровался глава строителей. «Утро доброе, Олег Иванович», — ответил я, глядя на уставшее лицо мужчины. «Кофе? Я как раз захватил с собой по пути». «Не откажусь, ваше благородие», — с искренней благодарностью ответил тот. Я открыл дверь, и мы вместе зашли в будущий торговый зал. На установленном посреди помещения раскладном столе возвышалась картонная подставка, в которой пустовала только одна ячейка. Остальные три были заняты. «Не знал, какой вы предпочтете, взял самые популярные», — пояснил я. «Американо, капучино, флет-уайт». Бригадир выбрал черный напиток и сделал первый глоток. Кофе ему пришелся по вкусу, даже мешки под глазами стали меньше. Олег Иванович осушил половину бумажного стакана в пару глотков, прежде чем обернулся ко мне. «С вашего позволения начнем, Иван Владимирович». «Конечно», — кивнул я. «Строго говоря, я уже осмотрел большую часть территории и должен сказать, что ребята Олега Ивановича постарались на славу. Возможно, на их трудолюбие и честность повлиял тот факт, что уж слишком часто на территорию лавки заезжали сотрудники службы имперской безопасности. В любом случае, я был доволен. Мы прошли все здание лавки. Олег Иванович рассказывал, а я внимательно его слушал. Все же не во всем я разбирался, а комментарии бригадира могли оказаться полезными. Вот как бы я искал в случае необходимости, где проходят провода в сплошных стенах. Завершенный подземный тоннель мы тоже вместе осмотрели. О былом прошлом коридора больше ничего не напоминало, а выходил он в бетонную коробку, лишенную отделки изнутри. Второй дом я пока решил не завершать. Хватило и того, что с улицы он выглядел вполне нормальным. Селить здесь я пока что никого не планировал, так что и торопиться с обустройством передумал. Деньги у меня были, но тратить их просто ради того, чтобы тратить, я не видел смысла. Заказы от императорского рода случайности, и рассчитывать на них было нельзя. А мне еще предстояло открыть лавку и начать собирать клиентуру. А это материалы, время, рекламное продвижение, опять же. Ни одна компания не даст мне скидку за то, что я дворянин. Как бы наоборот, не постарались содрать с благородного побольше. Я не отказывался от своей идеи продавать что-то недорогое, но в большом количестве. А прежде чем простолюдины смогли бы купить у меня те же светильники, им требовалось узнать о моем существовании. Для того, чтобы клепать простейшие артефакты, мне хватит и одного ученика. А сам я вполне могу заниматься только эксклюзивами. Жаль, что Антонина Владиславовна отказалась от моего предложения. Но у меня найдется человек, который возьмется за эту работу с радостью. Я отправил вам на почту несколько эскизов нашего дизайнера, поглаживая бетонную стену второго дома, произнес бригадир. Если вам что-то понравится, мы быстро вам все подберем и привезем. Все-таки мебель и обои — это не бетонные плиты. Спасибо, Олег Иванович, — поблагодарил я, допивая свой кофе. Вернемся в лавку и оформим документы. Он с готовностью кивнул. Так что еще через пару минут мы поставили подписи на бумагах и расстались довольные друг другом. Стоило Олегу Ивановичу сесть в свой автомобиль, я открыл банковское приложение и перевел на счет бригадира оставшуюся сумму. Вот теперь можно сказать, что первый этап действительно окончен. До назначенной встречи с дворянским собранием оставалось еще полно времени, так что я решил заехать в ресторан и нормально позавтракать. Управляющий, заменяющий мне водителя, вбил адрес в навигатор, и коршун выкатился на дорогу. Пока мы ехали, я перебирал варианты от дизайнера. Второй дом так или иначе придется отделывать, время у меня есть, а просмотр предложений ни к чему не обязывает. Мне, говоря прямо, было, в общем-то, все равно, какая будет отделка внутри запасного здания. Однако некоторые варианты я все же отложил. Кого бы я ни поселил в доме, а условия должны быть человеческие. К ресторану «Соль и перец», в котором произошло мое знакомство с маэстро, мы подъехали быстро. Я и оглянуться не успел, а Демин уже остановил автомобиль на парковке. Наружу я выбрался, не дожидаясь управляющего. Бросил взгляд в сторону мусорных баков, где я встретил пару бандитов из группировки «Диких кабанов», но никого там не оказалось. Что меня даже несколько порадовало. Обстановка с бандами вообще как-то резко наладилась, и в сводках полиции все реже мелькали какие-то сомнительные персонажи и происшествия. Приятно было, конечно, что я приложил к этому руку. Персонал ресторана, похоже, сменился. Во всяком случае, никого из сотрудников я не узнал. В зале было пусто, но, насколько я понял, здесь в это время всегда мало клиентов. Единственный раз, когда в «Соли и перце» было оживленно, на моей встрече с маэстро. «Даниил Игнатович, занимайте любой стол и ни в чем себе не отказывайте», — велел я. Управляющий поклонился, но занял место лишь после того, как я опустился на тот же столик, за которым общался с Антониной Владиславовной в нашу первую встречу. Демин быстро определился со своим выбором, а вот я долго изучал меню. Наконец, остановив выбор на борще и жареной картошке с мясом, я вытащил завибрировавший в кармане телефон. «Моров, слушай», — произнес я, глядя на официантку, которая уже двигалась к моему столику. «Иван Владимирович», — раздался знакомый голос, — «вам назначена аудиенция с великим князем Виктором Константиновичем сегодня на 12 часов дня». Я взглянул на часы, времени еще хватало, чтобы спокойно поесть. — Хорошо, я приеду, — ответил я, прежде чем положить телефон. Даниил Игнатович уже приступил к своей пасти, а я снова взял завибрировавший аппарат в руки. Эти звонки на голодный желудок начинали изрядно раздражать. «Моров слушает». Но ответа я так и не услышал. Только дыхание в трубку. — Что, мамка не воспитывала? Не научила представляться, когда звонишь незнакомому человеку? — спросил я, оглядывая помещение. Демин напрягся, услышав мои слова, и стал медленно подниматься на ноги. Я наложил на него динамический щит. И в этот момент в окно влетел кусок металла, сияющий забитой магией под завязку. Перегруженный артефакт был готов вот-вот взорваться. Нестабильная магия ударила во все стороны, выпуская наружу огненный ад. — Да вы издеваетесь, — произнес я, вставая на ноги. — Даниил Игнатович, помогите персоналу. Взрыв как начался, так и погас подчиняясь моему контрзаклинанию. «А вы?» — спросил управляющий, вынимая из-за спины наградной пистолет. «А я поговорю с шутником, который это устроил». Но не успел я и шага сделать, как в остальные окна полетели новые нестабильные артефакты. Они взорвались еще в полете, но вспышки пламени я гасил, не напрягаясь. Демин сунулся к окну и едва успел отдернуть голову. Пуля со свистом влетела в ресторан и засела в стене. — Их много, Иван Владимирович, — заявил мне управляющий. — Сейчас станет меньше, — ответил я, спокойно шагая к выходу из ресторана. Стоило показаться в дверях, в меня сразу же ударили несколько пуль, но бессильно впились в стены здания. — Господа, — оглядев толпу магов с тремя узлами, совершенно спокойно произнес я, — вы не дали мне поесть, и за это я вас убью. Из-за спин коллег высунулся новый чародей с пусковой установкой на плече. Я посмотрел ему в глаза, и стрелок был готов выстрелить в меня. — Ты умрешь первым, — кивнул я.